Глава 15. Алина. В его глазах было что-то зловещее. Какая-то дьявольская идея пришла ему в голову. Я медленно поднялась на ноги. «Локти и ладони должны быть на столе», — промурлыкало существо, наклонив голову. «Зачем мне это делать?» «Разве ты не хочешь выйти отсюда?» Дыхание получилось более сбивчивым, чем мне хотелось бы, но я заставила свое тело подчиниться. Я перегнулась через письменный стол, прижав локти и ладони к темному дереву. Я могла сосредоточить внимание лишь на замысловатых деталях, вырезанных на поверхности. Мокрая ткань прилипла к моей груди и бедрам, напоминая, насколько моя кожа была липкой и холодной. Порезы и царапины начинали щипать каждый раз, когда их касалась пропитанная спиртом ткань. Мои ноги дрожали. Возможно, это было от предвкушения, а возможно, от кайфа, который давала погоня. Я бы назвала это чем угодно, только не страхом, хотя и он, конечно, присутствовал. Существо встало у противоположной стороны стола. «Если ты поднимешь хоть один локоть или ладонь», — начал он, заправляя несколько волос мне за ухо, — «я убью тебя. Ты меня поняла?» «Что я получу за это?» Я оскалилась. Мои ладони дрожали, стуча о стол. «Приз заключается в том, что я дам тебе возможность самой выбрать, когда тебе умереть. И я, со своей стороны, обещаю исполнить это быстро. Имей в виду, что эта привилегия доступна лишь избранным», — ласково заметил он. «Помни — ладони и локти». Он постучал по дереву стола дважды, после чего повернулся и вышел, оставив меня одну, склоненную над его столом, дрожащую и одинокую. Ночь ползла медленно, словно улитка по виноградной лозе. Забрезжил рассвет. Я отказалась от попыток удержаться на ногах. Ничего страшного, если я просто положу голову на стол. С тяжелыми веками я, наконец, позволила себе немного отдохнуть, и страх перед демоном, находящимся где-то в доме, постепенно улетучился из моей головы. «Доброе утро», прошептал мне на ухо низкий голос, прозвучавший так, словно Сайлос еще не до конца проснулся. Он эхом отдавался в моей голове, пока существо говорило со мной. Мои глаза открылись только после того, как его руки легли на мои бедра. «Что ты делаешь?» Я наклонила голову, чтобы заглянуть через плечо. «Я веду себя вежливо. Разве ты не говоришь «доброе утро», когда встаешь?» «Ты прекрасно понимаешь, о чем я». «О-о-о!» Я услышала самодовольство в его тоне. «Ты имеешь в виду это?» Его руки двинулись ниже, чтобы задрать мою юбку. «Ты мерзкий паразит!» Я задыхалась, ерзая на месте. Внезапно мое сердце подпрыгнуло, когда я поняла, что чуть не убрала руки со стола. Я посмотрела на существо через плечо. «Ты снова жульничаешь!» «Если я правильно помню, было только одно правило». Он наклонился и прижался ко мне. Сайлос положил руку между моих бедер, нежно играя с краем одного из моих чулок. Я хотела сжать кулаки, но это означало бы нарушить правила. Он играл со мной, надеясь, что я пошевелюсь. Он не посмеет ничего сделать. Он мог ласкать меня сколько угодно, я не собиралась двигаться. Его пальцы двинулись выше по моему бедру, ища лазейку в моем нижнем белье, оставляя мягкие следы на моей чувствительной коже. Я вздрогнула, но не двинулась с места. «Я заставляю тебя нервничать?» — спросил он, глубоко дыша, зарываясь лицом в мои волосы. «Я не нервничаю», — устало сказала я. Его вторая рука собрала волосы на моем затылке, оттягивая голову назад, чтобы иметь возможность дотянуться до моего уха. «О, моя дорогая Алина, я хочу делать с тобой такие ужасные, отвратительные вещи. Надеюсь, ты знаешь это». Его горячее дыхание щекотало мочку моего уха, а язык, вытягиваясь, лизнул мою щеку, вероятно, чтобы почувствовать вкус липкого бурбона, оставшегося с прошлой ночи. «Я не боюсь тебя». «Обманщица», — прошептал он. «Я чувствую, как ты трепещешь подо мной». «Мне просто холодно. Ты потратил впустую отличный напиток». «Ты сама виновата. Не надо было выплевывать его. Проглотила бы, и тогда не оказалась бы в таком положении». Он нежно посасывал мою шею. «Интересно, какая ты на вкус, когда боишься? Сколько еще ты будешь заставлять меня ждать, жестокая девчонка? Вечность. Что бы это слово ни значило для тебя. Очень хорошо. Он вздохнул, отпустил меня и отступил назад. Я снова его увидела, когда он подошел к противоположному краю стола и откинулся на спинку кресла с кожаной обивкой. Свет, падающий из окна, освещал его фигуру и делал ее похожей на видение с небес, хотя я знала, что в данном случае внешность обманчива. Сайлас молча наблюдал за мной, подставив ладонь под щеку, точно так же, как он это делал, когда сидел у меня в ванной. Он хотел посмотреть на мою реакцию, но на этот раз я не доставлю ему такого удовольствия. Я опять положила голову на стол и закрыла глаза, чтобы еще немного отдохнуть. Ему придется насильно оторвать меня от стола, если он хотел, чтобы я двинулась. Терпение было одной из моих добродетелей. Вопрос был только в том, насколько его хватит.